Девятое римское. Александра Ивановича Хермана с его свитою, поэтом Окурковым и мадам Облаковой-Окурковой, провожали на варшавский поезд два жандармских офицера, двое носильщиков с громыхающими тележками, на которых возвышалась гора чемоданов, и служащий гостиницы «Совой», тот самый, который вместе с полковником Ценнеленбергом вошел в холл на последнее историческое заседание глав бюро. Видимо, сей работник курировал всех останавливающихся в отеле русских революционеров или же отвечал за течение всех непредвиденных ситуаций вплоть до их благополучного разрешения, мы не знаем. Впрочем, жандармы-то проследовали с Херманом до самой Варшавы и потом до самой границы империи, буквально до переходного пункта, где под вагонами меняли колесные пары для перехода на другую, европейскую колею, ехали в соседнем купе и беспрерывно курили, даже ночью, вызывая ненависть мадам. Так что если исключить носильщиков и стоящего возле вагонной двери проводника, находящихся на платформе по службе, провожающий был всего один — господин из Савоя. Для Александра Ивановича этого оказалось вполне достаточно. Он снял цилиндр, тут же снял цилиндр и поэт Окурков. «Друзья!» — громко и без запинки произнес это слово Херман. Савоец тревожно оглянулся, предполагая, возможно, появление упомянутых друзей, а оба жандарма невозмутимо пускали папиросный дым из-под усов. Дым легко подымался в безветренное голубое небо. Носильщики лупились на Хермана, ожидая расчета. Один из жандармов кивнул им, и те начали сгружать чемоданы на дебаркадер. «Друзья!» Две шедшие мимо дамы в шляпках на бекрень остановились, переглянулись и вдруг, взявшие друг друга под руки, быстро зашагали прочь. «Друзья!» — в третий раз повторил Херман и глубоко вздохнул. «А как будет, ваш бродь?» — снимая шапку, спросил один из носильщиков. «Уговор был за одно место». «Цыц!» — приглушенно отнесся жандарм к нему. «На!» Жандарм положил в протянутую ладонь несколько монет. «Я покидаю родину», — начал, наконец, Херман. «Премного вами благодарна, ваш бродь. В котором купе извольте?» «Цыц! Второе, третье и четвертое». Носильщики принялись топоча сапогами и стукая ребрами чемоданов об углы внутри вагона заносить багаж. «Есть благо, которого власть отнять не может. Это воспоминание. Разве догадаются поить дурманом или наливать какой-нибудь состав в мозг?» «Нет, нет и нет», — громко сказал Херман. Жандармы переглянулись. «Теперь мне понятно, что начинать надо с восстановления памяти народа. С воссоздания памяти народа. Вновь прочитать воспоминания Екатерины Великой, например, или Радищева». Жандармы вновь переглянулись. «А сейчас бронить или хвалить какое-нибудь всеобщее явление — дело совершенно праздное, извиняемое только благородным увлечением, в силу которого вырываются речи негодования или восторга. Столь же бессмысленно осуждать какую-нибудь народную слабость, если сам народ покамест слаб, но он станет сильным. Доверие к роду человеческому требует настолько уважения к вековым явлениям, чтоб и отрешаясь от них, не порицать их. В порицании много суетности и легкомыслия. Кто бронится, тот не выше бронимого. Бронятся там, где недостает доказательств. Покамест Россия мертва, но она очнется ото сна. Очнется! И я обращаюсь к живым. Живые услышат, услышат. Спящие проснутся». Раздался троекратный удар вокзального колокола. Мы могли бы сказать вам, дорогие мои, что почти так же звонил колокол на колокольне монастыря через 3 дня после изображенных в нашем правдивом повествовании событий, гибели монахини с Катиным лицом на пожаре усадьбы князей Кушаковых-Телепневских. У монахини просто остановилось сердце. Однако мы уже обещали вам не описывать никаких похорон, похоронных звуков колокола, похоронных процессий, слов над телом, и не станем. Тем более, когда это касается Кати. Кати. Кати. И никого не нашлось во всем кутье Борисова, кто бы открыл ему истину. У каждого, знающего правду, собственный оказался интерес. В том числе и у Лисицына, который поступил с Красиным более чем... ну, более чем. Долг он свой нарушил служебный, разве нет? Не ради Красина, ради Кати. Ну, а на самом деле присутствие здесь, в России, Ивана Сергеевича Красина совершенно в планы Лисицына не входило. Даже в качестве заключенного Петропавловки. Мы можем про похороны одно вам рассказать. Стоящий у еще открытого гроба Красин в таком находился состоянии, что словно бы не увидел, а видел он ее только со спины, наглухо закутанную в черное одеяние, скрывающее и лицо ее, и фигуру монашку, упавшую на гроб и с рыданиями обнявшую мертвую Катю. И тут же две другие монашки эту подняли и увели. Да и то, Красин-то ни разу в жизни не слышал, как рыдает Катя. Красин тогда без единой слезинки в глазах стоял и неотрывно смотрел на мертвое Катино лицо. А рыдавшая над гробом монашка, отошедшая на достаточное расстояние, оттуда тоже безотрывно смотрела на Красина, теперь роняя слезы совершенно бесшумно. Так вот они увиделись, вернее, не увиделись в последний раз в жизни. Катя знала, что это прощание. И Красин знал, что прощается с Катей, глядя сначала на ее ставшее уже совершенно мраморным лицо, потом на опускаемый в могилу гроб, потом на быстро вырастающий над могилою земляной холмик и деревянный крест, столь же быстро устанавливаемый на могиле. И довольна об этом, дорогие мои. Маша по особому благословению церковных властей с младенчества жила и воспитывалась в монастыре. Таково было желание князя Бориса Глебыча. И мало кто знал, что дочерей у князя две. Маша почти не показывалась на людях. Такую жизнь выбрал для нее отец. И она сама выбрала для себя такую жизнь. Князя Глеба похоронил Красин рядом с братом, рядом с Катиным отцом, в фамильной усыпальнице, где лежал еще и Катин дед, кавалергард. Тут мы не станем тоже ничего для вас расписывать, дорогие мои, а для Катиной могилы Красин замыслил особый памятник и собирался заказать его в Питере и сюда доставить в кутье Борисова. Да, а мы же вам забыли сообщить о Сельдерееве. Мы коротенько. Сельдереев несколько часов просидел у себя на квартире, время от времени выходя на лестничную свою клетку покурить. Сельдерееву в штатском своем платье, ожидающий непременного с минуту на минуту ареста, разрешалось тут разгуливать с трубочкой под присмотром парного жандармского наряда. Сельдереев даже пожаловался, что в квартире курить ему запрещает жена. Жандармы от души сочувствовали, хотя не понимали, как эта жена мужу может что-либо запретить, тем более таковое вот дело, как курение. Хотя по прибытии вместе с Сельдереевым к нему на квартиру жандармы первое, что сделали, всю полковничью квартиру тщательно осмотрели и никакой жены и вообще никого там не нашли. А вообще, кстати, тут вам сказать, дорогие мои, это извращение, курение на лестнице, так же, как и соитие с женщиной на лестнице. Любое физиологическое отправление требует правильного к себе отношения, и только тогда оно настоящее доставляет удовольствие. Но это так, тоже в сторону. А вот Сельдереев, значит, покуривал себе на площадке перед квартирой, наблюдая за сменой жандармского наряда. Очки его поблескивали в полутьме, наступал вечер. Внизу за сменившимся нарядом хлопнула дверь парадной. — Вы вот что, господин, — сказал старший нового наряда, — марш назад в квартиру. Этот вахмистр изъяснялся совершенно правильную речью и даже добавил к сказанному «Але марше». От французского «давай иди». Там у себя и покурите, если есть охота. Тут вот туалетная комната, и мне Парамон Семенович разрешал здесь курить. У меня, извольте ли видеть, жена страдает болезнью легких, и она, то есть жена моя... «Марш назад! Оправитесь там в ведро! А в крепости на оправку станут выводить!» Вахмистр взял Сельдереева за плечо. «Живо!» Тут Сельдереев неожиданно для себя самого сильно толкнул вахмистра на резную чугунную решеточку, ограждавшую лестничный пролет. Чисто рефлекторное было движение, дорогие мои. Обиделся охраняемый, что прихватили его неуважительно. Не ожидавший сопротивления, жандарм перелетел через перила и с воплем упал вниз. А события-то происходили на четвертом этаже. Раздался внизу мягкий хлопок, сопровожденный коротким скрежетом об кафельный пол ножен палаша. Второй жандарм судорожно начал лапать кобуру, но не успел достать оружие. Сельдереев бросился на этого второго. Они упали и сопя начали кататься по полу, благо пространства для борьбы в партере тут, как мы уже вам сообщали, оказалось предостаточно. Через короткое время... Жандарм Сельдереева, разумеется, подмял под себя, уже торжествующая улыбка появилась на плоской физиономии стража, но тут рука задыхающегося профессора случайно попала на открывшуюся кобуру противника. Сельдереев мигом вытащил револьвер, взвел курок и выстрелил жандарму куда-то под скулу, куда бог навел руку. Вылетели в лестничный пролет, словно бы звезды салюта, красные мозги осыпали лежащего внизу вахмистра. Мгновение, неподвижно поприслушавшись, бывший профессор математики отвалил от себя мертвое тело, вскочил, тяжело дыша, поднял разбившиеся очки, дрожащими руками нацепил их на нос, забежал в квартиру, там послышались стуки выдвигаемых ящиков. Через минуту полковник, подхвативший револьвер из лужи крови на полу и сунув его в карман брюк, уже сбегал по лестнице. Теперь ему, воля ваша, выходила только виселица. Мы врать, значит, не станем. Неизвестно как, но обнаружился Петр Сельдереевич теперь только в городе Париже. А дальнейшая его жизнь ничем, на наш взгляд, не интересна. Вернемся в Кутье Борисова. Сначала о деньгах. Деньги все сгорели. А что не сгорело, разлетелось по ветру. Если какая бумажка и залетела случайно в тот или иной форменный карман, так про это нам ничего не известно. Красин, разумеется, не в том находился состоянии, чтобы искать и собирать ассигнации, он тогда и не видел ничего, кроме мертвого лица Кати. Потом, уже после похорон, Красин, ни у кого ничего не спрашивая, взял на полке в трактире на постоялом дворе покрашенную ярко-желтой краской из толстой жести разве что не стальную коробку с изображением китайца в красном косо запахнутом халате. Под китайцем было изображено следующее. Три китайских иероглифа. Мы понятия не имеем, что сии знаки обозначают, но вот половой в трактире китайским разговором или письмом тоже не владея, о содержании надписи примерно и имел знание. Каракули на коробке гласили «Мятный чай из Гуанчжоу». Красин вытряхнул остатки чая на тарелку и потребовал у полового лист бумаги и чернила с пером. Написавши что-то на листе... Красин помотал листом в воздухе, чтобы чернила высохли, вновь подозвал полового и спросил, где у них на постоялом дворе каретный сарай. Глядя в перекошенное лицо Красина и мелко-мелко дрожащую, коротенькую, без усов его бородку, половой не решился на какие-либо комментарии. Тем более, что за поясом у Красина старик половой успел заметить револьвер. «Ну, лихой человек, что с него взять?» сообщать в полицию себе дороже. Красин недолго пробыл в каретном сарае, вышел, отвязал от коновизи крупную каурую кобылу, на которой приехал, вскочил в седло и галопом поскакал прочь. Уже смеркалось. Половой перекрестился, вытер висящим у него на руке полотенцем мокрое от пота лицо и бросился в сарай. — Семка! — закричал он, вбегая в распахнутые ворота. — Че этот чухонец, либо кто? Че похотел от тебя? Стращал тебя револьвером? — Нету, — совершенно спокойно отвечал полуголый в одних портах Семка, лежащий с руками под головой на копне сена в углу сарая. — За которым хреном меня стращать-то? Видал, мать твою! Семка полез огромной черной от грязи рукой сначала в порты, почесался там, а потом сунул руку у себя в рот и вытащил из-за щеки блестящий новенький гривенник. «Небось, не кот насрал, а я ему смолы в баклажку отлил на полкопейки. Вон она, траханный в рот!» «Вон она!» — повторил за каретником половой, покачивая головою. «Достаточный господин. Дай, Господи, каждый день таких проезжающих!» Половой, как мы вам уже говорили, был тертый старик и совершенно не собирался никому показывать лежащий у него в жилетном кармане полтинник, полученный от Красина. «Сейчас для нас с вами главной станет такая вот фраза, не сказать, радикально изменившаяся жизнь Красина. Жизнь его уже изменилась, но продлившая ее до самых пределов, до 86 лет, как мы вам уже сообщали, дорогие мои, до 1918 года. Не прими Красин этой фразы, его, по всей вероятности, ждал Алексеевский Равелин, где Иван Сергеевич нашел бы возможность избавить себя от мучений. А так вот он еще полвека прожил бобылем, строя, работая, ложась в постель каждый день, измученный заботами, чтобы не вспоминать. Но вспоминал Красин каждый день, каждую минуту. Вот такое вышло ему наказание на полвека, вот такая мука. А фраза была ему сказана исправником Павлом Ильичом Лисицыным. «Вам надобно уехать из России». «Я не собираюсь никуда уезжать», — был ответ. «У меня обязательство по строительству мостового перехода, если вам необходим формальный повод, господин ротмистр. У меня контракт и... Вообще, я обещал. Сейчас приходится набирать новых плотников и путейцев, потом... Да что я вам... К следующей весне надобно построить, а потом я собираюсь постоянно жить тут, возле могилы Катерины Борисовны. Куплю квартиру или дом... «А жалование, например, позвольте спросить, господин Красин?» Лисицын был, как всегда, непроницаем. «Жалование кто вам станет выплачивать?» «Департамент полиции имеет сведения, что контора визы ликвидирована». «Как-нибудь», — равнодушно отвечал Красин. «Полагаю, как-нибудь все устроится в соответствующей службе градоначальника». «И напрасно, полагаете, Иван Сергеевич?» «У меня приказ об вашем аресте», — он произнес слово «аресте» с ударением на первом слоге «аресте», и Красин немедленно вспомнил хладнокровно застреленного Лисицыным Морозова. Все они, такие разные с виду, на самом деле совершенно одинаковые, еще подумал в тот миг Красин. «Вы же говорили, что я не арестован». С бледной улыбочкой бросил Красин. Ему тогда на самом-то деле было все равно. «А разве вы арестованы?» — бесстрастно отвечал исправник. Только светлый ус его дернулся. «Я повторяю, имею приказ доставить вас в Санкт-Петербург в кандалах под усиленным конвоем. В сей момент предпринимаю все меры по вашему розыску». Тут мы должны сделать некоторые предуведомления, дорогие мои. Дело в том, что Лисицын всю деревню Кутье-Борисово сжег, а большинство деревенских жителей расстрелял. Не лично, разумеется, сам ротмистр тогда и не доставал оружия, сидел только неподвижно в седле с неизменно спокойным своим выражением на лице. После всего этого Красин Лисицына сторонился, хотя, прямо вам скажем, дорогие мои, порядочный человек Красин уже достаточно к тому дню всего совершил хорошего, чтоб не иметь оснований поставить себя на одну доску с карателем. Что уж тут. Сказавши про кандалы, Лисицын подчеркнуто вежливо рукою в белой замшевой перчатке указал Ивану Сергеевичу путь. «Извольте проследовать со мною, господин инженер». Ничего более не спрашивающий Красин вышел вслед за Лисицыным из дома исправника, сел на подведенную ему лошадь. Вдвоем с Лисицыным они поскакали к монастырю. У такой знакомой Ивану Сергеевичу дверцы в стене Лисицын спрыгнул с седла и знакомым Катиным стуком постучал в нее. Красин вздохнул, удержал слезы. Слезлив в эти дни был Иван наш Сергеевич. Да как его не понять, мы понимаем. Лисицын, значит, постучал Катиным стуком. Завыли, залаяли собаки. «Кто?» — через несколько мгновений настороженный спросил женский голос. «Мерсидор, c'est moi, Paul. Je l'ai amené». «Матушка Сидора, это я, Павел. Я его привел». Пребывающий в прострации Красин нашел в себе силы удивиться. Ротмистр, выходит, дело уже оказывался своим человеком в монастыре. «Attendez une minute, Павел Ильич. Je vais attacher le chien». «Подождите минуту, Павел Ильич, я привяжу собак». Через минуту действительно дверь отворилась. Мужчины привязали лошадей и вошли. По выложенным аккуратным гравием дорожкам Исидора повела Лисицына и Красина за здание храма между двухэтажными выбеленными зданиями келий, дальше за складские и дровяные сараи и домики служб, за приземистые здания иконописной мастерской и привела к небольшой часовенке, расположенной так, что ниоткуда праздный взгляд не мог бы часовенку эту рассматривать. Вокруг, куда ни повернись, оказывались глухие стены построек. «Господи, благослови!» — крестясь истово произнесла на пороге Исидора, и оба мужчины, разумеется, тоже перекрестились, а Исидора, кажется, не решалась отворить дверь. «Входите же, матушка, время дорого», — произнес Лисицын, и Красин вновь помимо себя вспомнил застреленного Морозова. «Venez, s'il vous plaît. Входите, прошу вас». — добавил ротмистр, словно бы полагая, что французская речь быстрее войдет в сознание русской монахини. — Venez. — Входите. Исидора еще раз перекрестилась, вытащила из-под рясы внушительный со сложным языком кованный ключ, повернула его в замке и отворила дверь. Сразу за дверью открывалась лестница вниз, словно бы в погреб. Монахиня, подобравши черный подол, осторожно начала спускаться боком, левой ногой вперед, на каждой ступени приставляя к левой ноге правую. Молчаливый Красин двинулся было следом, но жандарм придержал его за локоть. — Минуточку, Иван Сергеевич. Имею вам сделать сейчас сообщение чрезвычайной важности. Вы находитесь буквально на пороге государственной тайны, и я вынужден вас предуведомить об строжайшем и неукоснительном соблюдении самой вящей секретности всех обстоятельств, которые вам сейчас станут открыты. «Да бог ты мой!» — злобными двумя пальцами ощерясь, словно бы упавшую из дерева лесную гусеницу, снимал с рукава Красин, снял он с себя лисицинскую руку и повернулся. «Вы оставайтесь тут со своими тайнами без меня, бога ради. Я уже наелся, вот, по горло!» Он показал на себе всяческих тайн. «Господин исправник, с меня хватит». «Все! Ассе, генук, баста, инаф!» Продемонстрировал свободное знание основных европейских языков несчастный Иван Сергеевич. «Могу я уйти?» «Нет, не можете», — спокойно отвечал жандарм. «Владение, откроющееся сейчас пред вами государственной тайной, есть мое условие вашего освобождения». Кроме того, еще одно. Тут жандарм поперхал горлом. «Я вам доверяю, Иван Сергеевич, а более никакого иного технического специалиста вашего масштаба, но не только Кроме того, еще одно. Имею передать для вас бумаги, подписанные Катериной Борисовной накануне гибели своей. Подписанные в присутствии двух свидетельствующих лиц и заверенные управой департамента полиции. И кроме оных документов, некоторые вещи. Красин изменился в лице, он даже не подумал, что и этот жандарм, как и Морозов, тоже передает ему бумаги. Одну бумагу, бумажку, записку, неважно, тоже передает ему послание от Кати. Кровь застучала у Красина в висках. «Вещи? Катины вещи? Какие вещи?» «Прошу», — указал Лисицын, — «спускайтесь». Красин начал спускаться вслед за Исидорой, и постепенно два совместных женских голоса... Сразу вам скажем, дорогие мои, что Кати тут не было. Не было у Кати сил, даже прячась, вновь видеть Красина. Два голоса становились все слышнее, повторяя: «Ванифатия, Ванифатия, святые Ванифатия, отврати дух народа от велия греха и направь, отврати и направь». «Усерднее надобно, сестры!» — совсем рядом прозвучал сочный мужской бас, показавшийся Красину знакомым. Они очутились в довольно большой и холодной по августу комнате с дощатым настилом и белеными стенами. Комната действительно напоминала бы отличный погреб, когда бы в углу ее, освещенной лишь несколькими свечами в настенных шандалах, и заголовка глиняной трубы не тек родник с гулким водяным стуком, неистощимо уходя в выложенный черепками водоотвод куда-то вглубь земли, и когда бы перед родником на коленях не стояли две монашки, повернувшие головы к входящим, ни той, ни другой Красин не знал, и когда бы над родником не помещалась бы на полочке над лампадою икона с ликом неизвестного Красину святого, мы вам скажем, то был святой Ванифатий. И главное, когда бы у противоположной от входа стены на деревянной лавке не сидел мужчина-монах, по всей вероятности, храмовый диакон. О том, что диакон, необходимо долженствующий присутствовать при богослужениях, монах свидетельствовал черное покрывало на его клобуке. Но сидел монах в странной позе для его звания, ножку на ножку, и в руке держал, рассматривая ее на колеблющийся свет свечи, стеклянную 100-граммовую стопку, полную воды. При виде вошедших монах быстро опрокинул стопку в рот, хэкнул, словно водки выпил, помахал у себя перед открытым ртом ладошкою, поднялся, засучил рукав фиолетовой рясы и протянул Красину руку, совершенно светски произнесши: «Ну, наконец-то, Иван Сергеевич, заждались вас». Красин узнал его. Это был Полубояров. И в тот же миг Красин осознал, что в помещении совершенно явственно пахнет водкою. Водкою несло и от Полубоярова, словно от извозчика на Пасху. Чуть было мы не написали «Красин онемел», дорогие мои, но Красин и так был достаточно немногословен в последние дни. Мы сами удивляемся, как он грудной жабы-то... Прежнее название стенокардии, самое общее название инфаркта в XIX веке. Как он грудной жабы-то не заработал, держа в себе страшный удар. Крепок был Красин. И крепким оставался еще 50 лет после всех этих столь правдиво изложенных нами событий, до самой своей смерти. А если уж совсем честно вам сказать, работа спасала. Красин всю свою последующую жизнь отдыхал очень редко. — Вот сюда, Иван Сергеевич, — продолжал радушничать Полубояров, — вот, извольте ли видеть, басил он, родник. Некоторым образом, родничок-с. Вот из чего все пренеприятнейшие события и произошли, милый мой. Он вздохнул, подставил стопку под струю, наполнил ее и вмиг опрокинул. Фу! Выдохнул. Господи, прости меня грешного. перекрестился на Ванифатии, оглянулся. Монашки уже, разумеется, тихонько вышли, им невместно было находиться в одних стенах со светскими мужчинами. И Исидора ушла. Красин не заметил, когда Полубояров вновь подставил было стопочку под струю, но его удержал Лисицын. «Довольно. Что-с, вы мне?» Диакон, или уж Красин не знал, кто он теперь на самом деле, диакон сощурился. Лисицын более не затруднил себя общением с Полубояровым, молча взял у него стопку и поставил к стене на полку на деревянный круглый поставец. Потом произнес: «Извольте нас наверху подождать, господин министр внутренних дел. Далеко никуда не отходите. Ваша служба в монастыре с нынешнего дня закончилась». Полубояров пошатнулся. То ли страшное известие, сообщенное Лисицыным, так его поразило, то ли какая-то той нестойкости была иная причина, бог весть. Полубояров вздохнул тяжело и так же тяжело начал подниматься по лестнице. — Ничего не понимаю. Красин даже руками развел. — Он кто на самом деле? — Директор клиники. — Он участник движения, — наивно заложил диакон Иван Сергеевич, хотя закладывать Полубоярова смысла, видимо, никакого не имело, коль скоро Лисицын уже того с явной насмешкой титуловал министром. — Пустое, Иван Сергеевич, не принимайте во внимание, он шут гороховый. Прошу сюда. — Как это пустое? Красин неожиданно для себя начал заводиться. — Вы оскорбляете монастырь, господин ротмистр. Неужели синод его сюда направил? Епархия? — Пустое, — как заведенный бесстрастно повторил Лисицын. — Никого оскорблять мы не позволим. Как направили, так и отправим. Вы не вникайте, господин инженер, в чужие хлопоты. Сюда вот прошу. — Я, да я, — начал было оживший Красин, но тут же сник. «Сюда!» — в третий раз упорный повторил исправник. «Вот родник. Явление водочного родника есть государственная тайна высшего порядка, о чем я имел уже вас предуведомить. И не взята с вас соответствующая подписка об неразглашении лишь потому, что находитесь вы в розыске по всей территории Российской империи. Ищу я вас сейчас, понятно-с? Могу и найти, если что». И корреспонденции от Катерины Борисовны не стану никакой передавать. Красин сглотнул нещедрую слюну и кивнул. «Сюда!» — в четвертый раз, как попугай, повторил жандарм. Красин подошел к водочной трубе. «Извольте сделать конфиденциальман. Конфиденциально...» Инженерное заключение. Каким образом возможно прекратить истечение жидкости из земли? Раз и навсегда. Никак, буркнул Красин. То есть как это? Никак. На лице ротмистра впервые отобразилось хоть какое-то человеческое чувство, удивление. Быть того не может. Не должно быть, с ударением на букву «О» твердо сказал Лисицын. Я сюда прислан высочайшим указом с неограниченными полномочиями, лично его императорским... А вот так, со злобным удовлетворением прервал жандармские откровения Красин. Лисицын вдруг проболтался, по всей вероятности, потому что был действительно удивлен. Еще как может. Если здесь забить, скажем, пробку и по сухой поверхности обмазать раствором со связующей добавкой, засыпать, например, песком или щебнем, кирпичом выложить с заливкой или чугунную плиту, — он уже улыбался, — укрепить на связанных сваях, — да, да, — все равно выпрет, — сообщил Красин. Из-под фундамента или в любом слабом месте, где угодно, и не увидите тогда, в котором... Вновь залить не успеете. Если в подземном русле имеется напорное давление, возможно только само русло перенаправить. Пройти к истоку, вглубь земли. — Хорошо, — спокойно пообещал Лисицын и сразу деловито и догадливо спросил. — Так что, подвести минный заряд? После взрыва весь поток уйдет обратно на глубину? — Я не знаю, — честно сказал Красин. Чтобы произвести рассчитанный направленный взрыв, надобна подробная геологическая работа, составление карты подземных потоков. Много чего. А мощность взрыва потребна тут, ежели на взгляд прикинуть. Монастырь точно уж снесет, а может быть, весь холм придется срывать. Он хотел добавить «срывать всю Борисову письку», ведь он, разумеется, слышал о пикантном названии местности, но как-то тут в монастыре историческое название холма не выговорилось. Красин добавил мрачно: «Результата не гарантирую». Повисло молчание. «Беда», — тихо сказал жандарм. «Уж достаточно среди населения сведения имеют. Не удержать их более никак». В полумраке лицо ротмистра показалось совсем человеческим, будто бы не бескровный механизм, часть бездушной государственной машины, а именно человек, страдающий человек, стоял сейчас рядом. «А может, и не выпрет, Павел Ильич? Вдруг помимо себя непоследовательно и, признаемся вам, непрофессионально», — сказал Красин и даже сочувствующую руку положил на форменный рукав. «Давление, кажется, небольшое. Потечет себе дальше. Или отвезти прямо в Нянгу. В заглубленной трубе, разумеется. Регулярно очищать от тыла, а здесь порядком заглушить. Место намоленное, Бог поможет». Лисицын, насколько нам, дорогие мои, можно видеть, в полутьме просиял. Глаза его сверкнули, как сверкнули они, когда несколько дней назад он возле вокзала увидел живую Катю. Красину даже показалось, будто в водочном погребе стало светло. И точно так же, как там, возле вокзала, жандармские глаза немедля же погасли. Вновь сгустилась рассеиваемая несколькими свечами тьма. «Настоятельнейше прошу, господин инженер, представить мне до вечера описание производства необходимых работ», — сухо произнес Лисицын, вновь становясь механизмом. Он вытащил серебряный свой брегет, выщелкнул крышку, повернул циферблат к свече. «До 20 часов, и немедля после того прошу нас покинуть». Ротмистр вдруг усмехнулся, светлый его ус на одной стороне лица пополз вверх. «В 20:15. Лучше верхом через Финляндию. Возьмете эту лошадь, на которой сюда приехали». Жандарм протянул руку в водочный воздух, и немедленно в перчатке его из воздуха соткался пакет. «Ваши паспорта. Подписаны прошлым месяцем. Действительны еще 2 дня». «Нарушаю данное слово», — грустно улыбнулся Красин. «Слово, данное умирающему князю Глебу. Поистине Бог накажет». Красин перекрестился на икону Ванифатия. На Лисицына красинское признание ровно никакого впечатления не произвело. «И еще одно», — сухо произнес он. «Катерина Борисовна накануне гибели своей...» «Накануне гибели...» составила духовное завещание. Вновь странный жандарм вытащил из темноты еще один пакет. «Катерина Борисовна отказывает вам дом свой в Швейцарии в городе Цюрихе, доставшийся ей от отца. Вот, возьмите. Все документы заверены в установленном порядке. Насколько мне известно, господин Красин, княжна желала просить вас, настоятельно просила вас жить в ее доме в Цюрихе». «Насколько мне известно, — повторил формулу жандарм, — это очень небольшой дом, всего 4 комнаты». Потрясенный Красин принял пакет. «И еще». «Вот». Лисицын протянул Красину черный мешочек, затянутый тесьмою, на ощупь, ежели взять, полный орехов различной величины. «Пьер Ресьес. Перль. Драгоценные камни. Жемчуг. Тоже ваша по духовной, Катерина Борисовна. И деньги ассигнациями. Тут Красин осознал, что Лисицын сует ему еще и какую-то завернутую в вощеную бумагу толстенную пачку. Решительно отвел лисицынскую руку. «Не возьму?» «Возьмете». Лисицын оставался совершенно серьезным. «У вас же ни копейки нет. На квартиру к себе решительно не советую вам возвращаться. Повторяю, сегодня же в вечеру верхом на север через Гельсингфорс». Прежнее название города Хельсинки в Российской империи. «Вот еще вам!» Из воздуха явился новый, тоже толстый пакет. «Сейф у вас на квартире вскрывать не имелось к тому возможности, а диплом ваш, свидетельство о крещении, исполненные договора, словом, все существенными признанные документы из бюро, пожалуйте принять». Красин стоял молча, как соляной столб. Уж не раз изменял он за последние дни сам себе. Что ж теперь? Будем ли мы с вами изображать из нашего Ивана Сергеевича не весь кого? Терял и вновь обретал себя Красин Иван Сергеевич. Не мог же он раздвоиться в самом-то деле. «Хорошо», — наконец хрипло произнес Красин. «Дом и деньги возьму, коли Катя, княжна, так решила. Я буду счастлив жить в ее доме. А фамильные камни прошу передать матери-настоятельнице на нужды монастыря. Я до них не могу иметь касательства. И памятник необходим на могиле Катерины Борисовны. Я пришлю вам проект». Черный мешочек немедля исчез. Так камни вновь оказались у Кати. Лисицын их, разумеется, тут же Катя и вернул через 5 минут. Катя надеялась, что камешками Красин расплатится с визы, но не вышло у нее, что поделать. Ну, а далее совсем коротенько, дорогие мои. Вылезший на божий свет, бледный, словно бы он просидел в подполе несколько лет, Красин увидел возле водочной часовенки ожидающего Полубоярова. Красин уже забыл о его существовании, а теперь, вздрогнув, смерил недоуменным взглядом, второй раз огладил бородку свою за несколько последних дней. «Полните, Иван Сергеевич!» — примирительно пробасил тот и тоже, повторяя красинский жест, погладил себя по огромной лопатообразной бороде. «За всеми нужен глаз да глаз!» — хохотнул он совершенно по-храпуновски. «И от Святейшего Синода, и от департамента полиции имею благословение на духовную и государеву службу, не извольте сомневаться, милый человек». Он вновь хохотнул. «У каждого индивидуума тараканы сидят в голове, Иван Сергеевич. Это я вам как психиатр говорю. Нельзя людей оставлять без присмотру. Жаль, теперь тут ротмистр лавочку закроет. Но милый человек он, Лисицын. Милый человек!» Полубояров вздохнул. «Но а как иначе? Мужики прознают, так ведь империя рухнет. Это вам не движение наше, тут действительно и не от таких вещей государства рушились, от пустяков рушились». Красин, помимо себя, отметив это морозовское «милый человек», пожал плечами и пошел по дорожкам к двери в монастырской стене. «А вам мы можем сообщить, дорогие мои, что дальнейшая судьба Евгения Васильевича Полубоярова нам известна. Он исчез. Отовсюду. Вышел Полубояров из монастыря через 20 минут после Красина вместе с Лисицыным и немедленно после этого исчез. Такие вот странные обстоятельства. В скорбную клинику назначен был вскоре новый главный врач. В монастырь немедленно прибыл по благословению глухого колпаковского архиерея новый престарелый диакон по фамилии, вы только не смейтесь, Наливайченко из Малороссов. И хотя старичок-диакон был ростом весьма мал, со впалой грудью и крохотным ротиком, бас из его тельца выходил такой, что при службах, казалось, стены Божия храма ходят ходуном. Исчезнувшему Полубоярову и присниться не мог такой бас. Поселившись, разумеется, не в монастыре, а снявши комнату в Кутье Борисова у солдатской вдовы Макарычевой, старичок Наливайченко прожил там еще лет 20 или 25, заделав вдове 4 детей. Вот это нам известно совершенно достоверно. А летом следующего года в ту самую низкую дверцу, в которую, однажды попрощавшись с Красиным, вошла голая Катя, теперь, нагнувшись, чтобы не задеть светловолосой головой верхнюю, держащую кирпичный свод балочку, вышел исправник Лисицын. Был он через год-то почти уже подполковник. Следом вышла средних лет монахиня и еще вторая монахиня. Глухой апостольник скрывал ее лицо, но тщетно, мы же знаем, что это Катя. Катя несла на руках небольшой продолговатый сверток. Лисицын против обыкновения порядочного человека вышел в дверцу первым. Фуражку Лисицын, конечно же, держал в руках и сейчас не надел. На голову повесил на переднюю луку седла. В 2 шагах от калитки оказалась привязана к березе каурая лошадь. Видимо, она застоялась, потому что радостно заржала, увидев хозяина, и даже взбрыкнула передними ногами, отчего черная жандармская фуражка упала в светлую нежнейшую майскую траву. «Балую меня!» Лисицын поднял головной убор, отряхнул и надел, повернулся к Кате. «Давайте, Катерина Борисовна». «Сестра», — поправила старшая монахиня. Подполковник на это ничего не сказал, молча отвязал лошадь и сел в седло. «Давайте, Катерина Борисовна», — повторил сверху, нагибаясь к Кате и протягивая обе руки. Катя отвернула кусок материи, в которую был завернут сверток, и посмотрела на него. «Спит?» — почему-то хриплым голосом произнесла Катя и прокашлялась. «Наелась и спит». Резким движением она передала сверток Лисицыну, а тот взял его с огромным бережением и прижал к золоченым пуговицам на кителе. Когда Катя передавала сверток, лицо ее чуть приоткрылось за монашеским черным платом, и стало понятно, почему она говорит с хрипотцой. Катя была страшно бледна, как всегда была бледна мраморную бледностью Маша, и, главное, все лицо ее было залито слезами. «Не беспокойтесь, Катерина Борисовна», — неизвестно в который, видимо, раз повторил Лисицын, — «все готово. И кормилица, и документы, и белье, и пинетки, и ботиночки, и все-все я выписал из Парижа». Тут жандарм позволил себе улыбнуться. Улыбка мгновенно преображала его. «Запись в церковной книге в Ильинском храме в Светло-Зыбалове. Все сделано. А вы, Катерина Борисовна, сестра...» Второй раз настойчиво повторила старшая монахиня. — Вы езжайте с Богом, Павел Ильич. Не ровен час увидит кто. Она опасливо оглянулась по обеим сторонам стены и перекрестилась. — Езжайте, только что шашком, бережно. Как вы сами понимаете, дорогие мои, в монастырях никаким беременным находиться не полагается, тем более рожать. Но для Кати, для единственной из оставшихся в живых дочери основателя монастыря, сделали исключение. Было ли к тому прошение на архиерейское имя, или же это стало еще одной монастырской вкупе с глухово-колпаковской жандармской управою тайной, а грех взяла на себя тогдашняя настоятельница вместе с особо приближенными монашками, поистине Бог весть. Во всяком случае, первая из вышедших сейчас из двери монахинь нервничала и торопилась. «Езжайте», — повторила она и перекрестила лошадиную морду, — «с Богом!» «Павел Ильич», — подняла голову Катя, — «не могу с вами быть нечестную. И вообще не могу быть нечестную. Я знаю, вы питаете надежды». «Да», — совершенно просто и спокойно сказал Лисицын с седла, — только глаза его вдруг загорелись восторгом, как тогда, когда он увидел Катю, встречающую Хермана. Возможно, все вновь переделать так, как оно и должно быть. Я хочу, чтобы эта девочка стала нашей с вами дочерью. Я люблю вас, Катерина Борисовна. Много лет. Имею честь просить вашей руки. Никто не увидел, даже Катя, как горят жандармские глаза. Первая монахиня в ужасе начала вновь креститься. «Мой дорогой друг...» Кате не достало сил посмотреть Лисицыну в лицо. «Сегодня мы говорим об этом в первый и в последний раз. После рождения дочери я прошла обряд очищения и приняла постриг». Глаза исправника медленно погасли. Так медленно угасает волшебная лампа Якоби, когда естествоиспытатель, демонстрируя опасный опыт, передвигает ручку реостата. «Прощайте, сестра!» Таким же ровным голосом, которым он только что объяснялся в любви, произнес молодой жандармский подполковник. «Не волнуйтесь ни о чем. Только позволите, я буду приводить свою дочь на службу в монастырь. Разумеется, когда она вырастет». «Вот», — Катя протянула лисицу на уже знакомый нам черный мешочек. «Возьмите. Станете тратить на...» Она запнулась. «На дочь по своему усмотрению». Лисицын молча сунул мешочек за борт мундира, повернул лошадь и действительно шагом поехал от монастыря прочь. А далее начинается жизнь Екатерины Павловны Лисицыной. Сначала маленькой-маленькой, обожаемой строгим отцом и монашками в Кутье-Борисовском монастыре прелестной девочки, потом маленькой, но вовсе не испуганной, незнакомым местом и отсутствием рядом любимого папы, отцовское воспитание, смолянки, воспитанницы Смольного института, первого в России привилегированного женского учебного заведения, располагался в Смольном дворце, по имени которого назван. В Смольный не принимали барышень, чьи отцы имели чин ниже полковника или равный по табелю о рангах чин статского советника, да Павел Ильич к 6 Катиным годам уж давным-давно был полковником и служил уже в самой столице, в Питере. В 3-м отделении собственно его императорского величества канцелярии. Да-с, дорогие мои. А потом, по окончании курса, продолжилась жизнь самой молодой и самой, по общему мнению, красивой преподавательницы Смольного института, а потом студентки Цюрихского университета Катарины Лисисин. Катарин Лисисин. Эдак вот с некоторым китайским акцентом оказалось написано в ее швейцарском паспорте и в швейцарском дипломе врача. И действительно, когда эта Катька Лисицына хохотала, синие ее глаза превращались в щелочки, вдруг делая совершенно русскую девушку, похожую на китаянку. Молодая фройлен Лисисин ни в чем себе не отказывала, поскольку мать, умершая ее родами, оставила ей очень приличное состояние, но, в общем, скромную достаточно вела жизнь и даже, полагая необходимым служению обществу, работала в женской клинике простым палатным врачом, посылала деньги вышедшему в отставку отцу, делала благотворительные взносы. Ухаживали и сватались за богатую русскую красотку бесчетно, но Катин выбор оказался, на взгляд многих, очень простым. В Цюрихе Катя вышла замуж за потомка люксембургских герцогов Альфреда Вальтера Максимилиана Нассау. До управления Люксембургом дело не дошло, мы зря врать не станем. Потомков первого герцога Нассау ходило великое множество по белому свету, а Фредди Нассау сам добывал свой хлеб, будучи профессором того же Цюрихского университета. Герцогского титула его линия Нассау давно лишилась, так что Катя герцогиней не стала, к чему она отнеслась совершенно спокойно. Жизнь семьи складывалась несколько, на Катин взгляд, скучновато, нам и рассказать-то особо нечего, скучновато, но счастливо, пока однажды господин Нассау не умер, оставив Кате 2 мальчишек-близнецов-студентов. У сыновей уже была своя взрослая, совершенно отдельная жизнь. Катя вернулась в Россию к отцу. Было ей к тому времени под 50, а полковнику Лисицыну хорошо за 70. Генералом он так и не стал. Кстати, вам сказать, дорогие мои, мы уж, помнится, обмолвились, что наш Иван Сергеевич Красин преподавал в Цюрихском университете и вообще жил и умер в Цюрихе. Но, имея в Цюрихе дом, Красин всю жизнь строил мосты по всему миру, а вы уж, наверное, подумали, что Иван Сергеевич столкнулся с Катей, например, в университетской библиотеке, и сразу увидел в ней нашу Катю. Услышал, как она хихикает, как хохочет. Ну, конечно, это уже не в библиотеке, а, допустим, в кондитерской. Увы, встречи Красина с Катариной Лисисин не произошло. Когда Катя ходила по коридорам университета, Красин строил один за другим два моста через Рейн. Оба моста и сейчас стоят, как ни старалась американская авиация в 1945 году. Красин приезжал, конечно, домой и жил подолгу, месяца аж по два иногда, вот как. Но и с мадам Катарин Нассау ни разу он не встретился, хотя любил ходить, будучи дома, в городской парк Фридхоф Зельфельд гулять. Красин там жил неподалеку, а мадам Нассау выгуливала там красинских внуков. Красин ездил гулять и в Цюрихсберг, городской лес, и семья Нассау любила туда ездить, но вот не встретились. Может быть, Катя и Красин видели друг друга издалека. Вблизи Красин Катю бы узнал, несомненно, и сердца у обоих в тот миг по непонятной им причине щемило, но не более того. А когда Красин начал в Цюрихе преподавать, Кати уже давно там не было. Кстати сказать, гуляние в парке было одним из немногих развлечений, которые мог позволить себе Красин. Ведь за вход в парк брали буквально гроши. 6 рапенов, или, если называть по-французски, 6 сантимов. А Красин всю жизнь копил деньги, чтобы отдать 3 миллиона детям Альфреда Визе. Старшие сыновья Визе благополучно жили в Берлине. Повезло Красину только после начала войны, когда русские бумаги в рассуждении огромных долгов, сделанных правительством Николая II, начали стоять на бирже всего мира достаточно высоко. Осенью 14 года в нотариальной конторе еврея Шиловские на Тиргартенштрассе Красин полностью расплатился с 2 Альфредовыми сыночками, 2 маленькими лысенькими старичками с бегающими от радости глазками. Причем получили они, по сути, 40 копеек за рубль долга. Так что у Красина, не ожидавшего такого подарка судьбы, осталась еще огромная сумма на поездку в Россию, о каковой поездке он мечтал почти полвека. Было профессору Красину к тому времени уже больше 80 лет. Война должна была вот-вот закончиться, но и Красин, и Визята просчитались. Русские бумаги ужасно, просто катастрофически упали после 17-го, а особенно после 22-го года, после Генуэзской конференции, а сам Красин до окончания войны не дожил несколько месяцев. Да и как бы он поехал в Россию в 18-м году, дорогие мои? Деньги профессора по завещанию достались Цюрихскому университету, как и вся сумма от продажи Катиного дома. Иван Сергеевич не оставил наследников. Зато Красин Ауszeichnung, премия имени Красина, за лучший дипломный проект мостового перехода множество лет служила отличным трамплином для инженерной биографии десятков молодых людей. Но вернемся к Кате и Павлу Ильичу. После революции отец и дочь Лисицыны эмигрировали, начали было жить у одного из Катиных сыновей в Голландии, Ганса, но это оказалось не совсем удобно. Они сняли квартирку в Париже, Катя устроилась на работу патронажным врачом, но в апреле 20-го года весьма уже немолодой полковник Лисицын вновь поступил на службу в штаб Врангеля, с которым был знаком еще со времени войны с Японией. Они с Петром Николаевичем даже орденами Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» оказались награждены одним и тем же императорским указом. Полковник Лисицын тогда был командирован на Дальний Восток, а Петр Врангель был сотником Забайкальского казачьего войска. В 20-м году генерал-лейтенант Врангель отправил Лисицыну телеграмму, и 4 апреля Лисицын прибыл вместе с бароном в Севастополь на английском линейном корабле «Император Индии». Катя, как всегда, сопровождала отца. Она начала работать в Симферополе в военном госпитале. Лисицын занимался у барона не контрразведкой, как вы могли бы подумать, а непосредственно отвечал за подготовку армии к возможной эвакуации из Крыма. Мы смеем предположить, дорогие мои, что именно поэтому эвакуация прошла предельно организованно. Все, кто хотел уехать, без паники погрузились на корабли и гражданские пароходы и ушли в Константинополь вопреки прекрасным советским кинофильмам, гениальным советским пьесам и вообще вопреки всем советским мифам об эвакуационной панике. И умер Петр Ильич в Брюсселе на руках у дочери в один день с тезкою Петром Николаевичем Врангелем, тоже от острого туберкулеза, которым, как и командующий последней русской армией, никогда в жизни не болел. Мы смеем предположить, что причиной внезапной болезни Лисицына стала не глубокая старость, а то обстоятельство, что он заведовал штабом у Врангеля, то есть был не начальником штаба, дорогие мои, а командовал службой штаба, то есть держал в руках все нити функционирования крохотной русской военной части в центре Европы и, вполне вероятно, отказался сотрудничать с советской разведкой. Впрочем, ему вряд ли предлагали. Ему, как и Врангелю, лучше было скоропостижно умереть. Перед смертью, уже теряя силы, он достал из-под подушки плотный заклеенный конверт и протянул его Кате дрожащей рукой. Впервые в жизни Катя увидела, как из глаз отца текут слезы. — Простишь ли ты меня, милая девочка? — спросил Лисицын. — Отрада жизни моей. Простишь ли ты меня, Катя? — Катя, Катя! — Господи, папочка, за что? — рыдала Катя, полагая, что отец бредит. — Скажи, что прощаешь, — попросил старик. — Я не смог. Слишком любил тебя. — Прощаю, любимый папулечка, прощаю, Бог с тобой, прощаю. Катя вскрыла конверт только после похорон. Оказалось, Павел Лисицын обещал найти в большом мире Ивана Сергеевича Красина и отдать ему дочь, если не будет иметь известия о княжне Екатерине Борисовне Кушаковой-Телепневской, настоятельнице Высокоборисовского Богоявленского женского монастыря, преподобной Екатерине. До той минуты, как мы вам уже сообщали, дорогие мои, Катя полагала, что ее мать умерла родами. Отец даже показывал фотографию матери. Все настоящие неподдельные бумаги о рождении Кати, как и изложение подлинной истории ее рождения, находились тут же, в смятом предсмертной подушкой лисицы на конверте, как и цюрихский адрес Красина. Стоял 1928 год. Катя выправила отпуск в клинике, где работала, в Брюсселе она вновь работала в женской клинике, и бросилась в свой Цюрих, но увидела только маленький серый камень с надписью «Профессор Иван Красин» 1833-1918. Она опоздала на 10 лет. А дальше нам рассказывать не очень хочется, дорогие мои. Но скажем два слова. В 1936 году Катя приехала в Советскую Россию. В монастыре помещалась детская трудовая коммуна «Красное Борисово». О судьбе настоятельницы и монахинь никому в «Красном Борисове» было неизвестно. Привезший Катю в бывший монастырь в люльке мотоцикла младший лейтенант НКВД по фамилии Мармышкин, неотступно следовавший везде за Катей и даже возле закрытой дверцы туалета, если Катя туда направлялась, стоящий на страже, сотрудник Мармышкин из Катиных расспросов о бывшем монастыре убедился в достоверности поступивших аж из самой Москвы сведений. Гражданка Швейцарии 66 лет Катарина Насау На самом деле русская Екатерина Лисицына, она же Красина, она же княжна Кушакова-Телепневская. А когда старая дворянская сука попросила привести ее к бывшему железнодорожному мосту через Нянгу, пусть уже и со снятыми рельсами, но все-таки к важнейшему стратегическому объекту области, все окончательно стало ясно. Далее следы Кати теряются. Удалось ли ей, состарившейся дочери нашей Кати, уехать из СССР к сыновьям в Амстердам или Осло, где ее сыновья жили в то время, или она сгинула, как без вести сгинули миллионы насельников ГУЛАГа, неизвестно. Известно только, что один из сыновей-близнецов Кати Красиной, Ганс Насау, крупный банковский служащий, пережил Вторую мировую войну в Америке, после ее окончания вернулся в Амстердам, а потом перебрался в Люксембург руководить люксембургским отделением «Креди Лионе», Лионский кредит, один из крупнейших банков мира в XIX и XX веках. И оставил в княжестве обширнейшее и такое же успешное в жизненной карьере потомство. А второй близнец, бессемейный Максимилиан Насау, к Катиному вечному огорчению в молодые ее годы, полная противоположность братцу, не очень большой поклонник учения и скрупулезного труда, но большой, как тогда говорили, «bon vivant». От французского «bon vie» — «хорошая жизнь», в переносном смысле «любитель пожить». Любитель молодых, обязательно с круглыми маленькими попками барышень, хорошего коньяка, всю не очень долгую свою жизнь проработавший гимназическим учителем гимнастики зимой и спасателем на французских пляжах летом, был одним из тех 10 норвежских боевых пловцов, которые взорвали завод тяжелой воды в Пенемюнде. Необходимый компонент создания атомной бомбы. Тем самым кардинально изменив ход всемирной истории. Если бы Гитлер получил атомную бомбу хотя бы в 1945 году, война закончилась совсем иначе. Макс Насау, внук Красиной Кати, командовал второй пятеркой, прикрывавшей отход остальных и вывоз на подводной лодке взятых на заводе образцов. Он так и остался лежать на прибрежных камнях Пенемюнде с простреленной головою, с залитой кровью шкиперской норвежской бородкою. Узнала ли об этом вторая наша Катя? Известно только, что в 1936 году молодой и не очень опытный сотрудник Мармышкин мучился выбором прямо сейчас, здесь, в Красном Борисове, надеть на шпионку наручники или же погодить до возвращения в город, в Глухово Колпаков, и в Ленинград вести ее в наручниках уже из Глухово Колпакова. Первый вариант казался несколько рискованным. Все-таки об этой старой якобы швейцарской тетке начальнику областного управления звонили прямо из Москвы, о чем Мармышкин знал, но чрезвычайно подкупал этот первый вариант. Тогда можно будет здесь же допросить старуху и привести в город уже готовый протокол допроса с признательными показаниями и раскрытой агентурной сетью, именами, явками и всем прочим. Предотвращение подрыва, пусть и разобранного, но все же моста, ему бы зачлось. Тогда вся слава разоблачения шпионки досталась бы ему, Мармышкину, а то ведь ни районное, ни областное начальство даже спасибо не скажет. В результате своих размышлений младший лейтенант Мармышкин вновь усадил старуху в люльку мотоцикла, и когда делал вид, что поправляет на ней кожаный, закрывающий от ветра защитный фартук, мгновенно защелкнул на тонких уже идущих старческими пятнами руках наручники. «Qu'est-ce que cela signifie?» «Что это значит?» — удивленно спросила Катя. «Снимите это с меня, любезный», — спокойно добавила она с некоторым акцентом. «Что это?» — еще раз спросила Катя. «Зачем?» «Фокус-покус, куверокус», — отвечал остроумный сотрудник органов. «Мост тебе! Сейчас ты мне все расскажешь, старая сволочь!» Дети, обступившие приехавших плотной толпой, дружно засмеялись. И тут произошла странность. Словно бы горячий ветер пронесся над бывшим монастырем. У мальчишек полетели с голов красные интербригадовские пилотки. Мода тогда существовала такая пионерская — носить красные пилотки, как в Испании. Но пасаран, они не пройдут. Пронесся, значит, ветер и стих. Дети, смеясь, принесли Мормышкину его улетевшую фуражку с синим околышком. Тот нервно нахлобучил, даже не отряхнувши пыльную фуражку на лоб, завел агрегат, уселся в седло и тарахтя выехал с территории трудовой коммунной. А далее произошла еще большая странность. Оказавшись на гудронном шоссе Глухово-Колпаков Светло-Зыбальск, Мормышкин почему-то не только ни разу не дал старой суке в рыло, а мгновенно снял с нее наручники и повез старуху не в городское управление, а прямо в Ленинград на вокзал, где, не говоря более ни слова, посадил ее на какой-то поезд, потом он не смог даже вспомнить на какой. Далее следы Кати, как мы вам уже сообщили, дорогие мои, теряются. Мормышкин пришел в себя, только увидев полуторадюймовый красный круг на последнем вагоне уходящего состава, железнодорожный знак, предупреждающий машиниста, идущего следом локомотива. Тут Мормышкин очень громко выматерился и, расталкивая людей, бросился к телефону. Старуха его околдовала и держала под пистолетом всю дорогу до Ленинграда. Таков был его сбивчивый доклад начальству. Следы, уехавшие на поезде Кати, значит, теряются, а судьба Мормышкина известна. Дурака Мормышкина коллеги расстреляли, предварительно выбив из него правдивые показания на всю Кутье-Борисовскую шпионскую сеть. Жену его отправили в лагерь, а двоих малолетних детей в ту самую трудовую коммуну Красное Борисово в бывшем монастыре. Да, мы забыли рассказать о памятнике Кате, дорогие мои. Красин заказал проект памятника в цюрихской конторе «Ди Иринерунг ан ди Тоттен» «Декмеллер und Грабстайн». Память об усопших, памятники и надгробия. Кстати, вам сказать, примерно через 60 лет в ту же контору явилась мадам Катарина Насау-Лисисин с заказом памятника на могилу профессора Ивана Красина. Измысленный Катею памятник должен был представлять собою двухопорную арочную балку, символизирующую мост. После того, как представитель «Ди Иринерунг ан ди Тоттен» заверил Катю, что его фирма сможет выполнить любой заказ, но изготовление такой странной формы памятника потребует дополнительных средств, мадам, не торгуясь, уплатила. Памятник из эшфордского черного мрамора стоит до сих пор, дорогие мои. Его всегда прибирают и моют, потому что всегда показывают экскурсантам. Знаете, есть такие странные люди, которые ходят экскурсиями по кладбищам. Им показывают Красинскую могилу и переводят русскую надпись на высоком цоколе «Моему отцу, великому строителю мостов и великому патриоту России Екатерина Красина». А прежняя надпись «Профессор Иван Красин, 1833-1918 годы» перекочевала на цоколь чуть ниже новой надписи. А над Катиной могилой он, Красин, тогда, много лет назад, будучи еще живым и долго и мучительно потом живший на белом свете, решил поставить изображение сидящей в легком покрывале обнаженной девушки с легкую же улыбкой, с прищуром, глядящей на живых, приходящих к памятнику. Красин долго добивался от художника «Ди Эринерунг ан ди Тоттен» портретного сходства с Катею и добился почти полного. Он послал в Россию Лисицыну расчеты, рисунки, чертежи и деньги, и надпись, которую желал видеть на памятнике, «Княжна Катерина Борисовна Кушакова-Телепневская, 1851-1869, тебе суждена жизнь вечная и вечная моя любовь». Через месяц с небольшим Красин получил деньги обратно в Цюрих вместе с короткой запиской «Все исполнил. П. Лисицын». Еще через короткое время Красин получил и фотографию памятника, которая, как и Катина записка, сопровождала его всю жизнь, всегда стояла в ореховой рамочке, где бы он ни находился на письменном столе. Мы можем свидетельствовать, дорогие мои, что памятник, сидящий в легком покрывале, улыбающийся Катей, действительно был поставлен из пленительного белого с легкою розовинкою мрамора, такого же пленительного, какой была сама Катя. И Мария Кушакова-Телепневская вплоть до августа 18 года лежала именно под этим памятником. И всегда у памятника были свежие цветы, только розы. А в 10 часов утра 16 августа Катин памятник с могилы исчез.